Поэтому она преспокойно наблюдала за тем, как дредноут, с грациозностью кирпича, разогнался и ушел в гиперпространство. «Мы получили данные от командиров оставшихся кораблей», — сообщил Джуна подходящий Гален, протягивая ей деку, которую забрал, проходя мимо вахтенного офицера. Судя по всему, он просто опередил последнего с докладом. «Да, и что говорят?» — спросила Эклипс. «Просит прекратить огонь и сообщают о своей готовности сдаться на милость победителей», — произнес Гален, вручая ей деку. «Они капитулируют безоговорочно или у них есть какие-нибудь условия?» — осведомилась Джуна, пробегая глазами по тексту на экране своей деки. «Кто ж их будет слушать?» — удивился Гален. Джуна, дочитав доклад, с улыбкой покачала головой, возвращая деку подошедшему вахтенному. «Прекратите огонь», — приказала она. «Начинайте переговоры с командиром каждого корабля. Узнайте, чего каждый из них хочет. Если мы в состоянии это выполнить, сделайте. А если нет, — поинтересовался Гален. — Тогда наши артиллеристы напомнят им, что у нас побольше пушек, чем на их кораблях когда-либо было установлено». Джуна поджала губы. «Не захотят сдаваться, Гален, мы возьмем их на абордаж. Эта часть плана меня безумно вдохновляет», — улыбнулся клон. «А когда закончится, — она привлекла внимание возлюбленного, — у меня найдется для тебя другое задание». «Я слушаю, мэм», — он шутливо козырнул ей. Но Джуна сейчас было немного не до шуток. Она указала пальцем вниз, подразумевая явно не палубный настил боевой рубки корабля. «Найди внизу кого-нибудь, кто сдаст мне эту планету». Зал для совещаний старшего командного состава штаб-квартиры Доминиона на этот раз был необычайно пуст. Вице-адмирал Пиллион посмотрел на пустующее место, ранее отведенное для контр-адмирала Игора. Сейчас оно пусто, как и принадлежащие шахаши, но там, хотя бы, имеется голограмма командира Красной Звезды. Как-то даже одиноко становится. Из четырех старших чинов регулярных вооруженных сил Доминиона один погиб, не продержавшись в строю даже полгода. «Все атаки на Доминион отбиты, господа», — сообщил гранд-адмирал Траун. «Атакующий потенциал консорциума Занна уничтожен». Вице-адмирал Пиллион: «Как обстоят дела с минированием в обозначенных секторах?» «Продвигаются в строгом соответствии с планами», — отозвался Пиллион. «К концу месяца они закончат постановки. Напомните командирам оперативных соединений, чтобы они избавились от импровизированных минных заградителей», — попросил Траун. Гилот хотел было вновь напомнить, что в таком случае Доминион потеряет порядка 500 малых и средних транспортников. «Да, это старые звездолеты, которые рассыпаются на глазах и требуют серьезного ремонта, чтобы продолжить эксплуатацию. Да, на большинство из них едва можно достать запчасти даже на галактическом черном рынке. Но есть же потребности Доминиона в средствах логистики». «Да, сэр, я проконтролирую этот вопрос». Гилот знал, что спорить с Трауном бессмысленно. «Сражение за систему Галаранус позволило нам получить большое количество транспортов типа действия 4, напомнил гранд-адмирал. «Нет нужды коллекционировать у себя разнотипные звездолеты, особенно те, которые побывали на второй луне Тирагги». Пиллион не стал возражать особо. «Да, действие 4, конечно, неплохая модель, но тоже не новая, надо говорить откровенно. Разве что бездонные трюмы этих кораблей — главное достоинство такого трофея. Да и запчастей на них, в каждом первом крупном космопорте можно найти несколько приличного размера гор». «Что ж, теперь переходим к более насущным делам», — заявил Траун. Контр-адмирал Шахаши, альдеранец, посмотрел на верховного главнокомандующего внимательным взглядом. «Вам и Красной Звезде поручаю удерживать северо-восточное направление сектора Босф, Карваапара, Хаппих и Квимар. Теперь ваша зона ответственности. На усиление Красной Звезды вам будут переданы дополнительные силы». «Принято, гранд-адмирал». «Леди Вентрис уже отправилась на задание?» «Вылетела сутки назад, сразу же после того, как я получил подтверждение о завершении минирования точки старта гиперпространственного пути, ведущего в Челунский разлом». «Заграждение активировано?» «Да, сэр». «Преодолено без проблем?» «Да, сэр». «Хорошо. Отдельное внимание уделяйте и Саламире. Протокол безопасности не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах». Гилот бросил взгляд на клетку, стоящую вблизи стола. Животинка бессовестно дрыхла, но работу свою выполняла, как ни странно. «На этом все», — заявил Траун. «Голограмма Шахаши погасла». «Вы не сказали ему, сэр», — заметил Пиллион. «Предлагайте каждому первому сообщить, что за спиной Тайберзанна стоит один из подручных Палпатина», — уточнил Траун. «Протокол безопасности имеется, и должен соблюдаться. Пеллион не знал, откуда Траун был твердо уверен в том, что Шедоуспаун, он же лорд Кронал, он же бывший глава Убиктората, он же бывший лорд Блэкхоул, который терзал альянс повстанцев незадолго после битвы при Ивине, именем которого притворялся Сейд Писташ, не сможет предпринять что-то против экипажей звездных разрушителей, не находящихся в зоне работы Иссаламири. Судя по сказанному Морис Брут, продемонстрированная покойному оперативнику СБД Штебину пытка Маффаниверса перед смертью – излюбленный способ казни Шедоуспауна. И лишь благодаря сообразительности самого Штебина, записавшего данные на закрытый сервер, они вообще смогли отождествить рассказ Морис Брут о казнях Шедоуспауна и предсмертными муками Ниверса. Руководство Доминиона сумело увязать одно с другим. «Может ли Кронал действовать самостоятельно?» – уточнил Пеллион. «Или все же возня с консорциумом Занна? Это проект Палпатина, нельзя исключать ни одного из вариантов», – заявил Траун. «А также, третьего. Так у нас еще и нетрадиционные плохой и хорошие варианты», – уныло подумал Пеллион. Еще со времен войн клонов он понял, что связываться с джедаями или их антиподами, которые себя вообще ни в чем не контролируют, крайне неблагоразумно и небезопасно для здоровья. А здесь, похоже, речь идет о существе, чьи возможности, как минимум в контроле разумных, напоминают палпатиновские. И от этого бросает в дрожь. Первые и наиболее очевидные из вариантов: Кронал действует по приказу Палпатина, объявил Гранд-Адмирал. Это логично, император собирал все силы после своего возвращения, а Кронал – весьма ценный актив. Со слов покойного Кира мы знаем, что Палпатин намерен использовать одних преступников, чтобы уничтожить других. И в этом плане как никогда полезно использовать могущественного агента влияния на руководство одной из крупнейших преступных группировок в галактике. Руками одних устранил других, при этом война ослабит победителя, согласился Пеллион. Очень знакомая тактика. Именно ее Тайбер Занн хотел использовать, чтобы стравить уже Доминион со своими конкурентами, подсказал Траун. Не слишком ли просто использовать одну и ту же тактику в противостоянии с совершенно разными противниками, поинтересовался Пеллион. Тем более неясно, зачем натравлять Доминион на восточную группировку, если по плану этим должен заняться Занн. Интересный вопрос, вице-адмирал, согласился верховный главнокомандующий. Мне это использование Доминиона против Ротана и Камина видится как модернизация исходного плана. Стравить две группировки преступников между собой. Вероятно, неуверенно согласился Пеллион. И более чем логично, отозвался Траун. Тайбер Занн и его силы крепли довольно давно, несколько лет. Они обладают куда как большими силами и ресурсами, чем я до создания Доминиона. Тем более, что наш курс изначально был направлен на ослабление новой республики, а их, на уничтожение преступности. Нейтралитет и передышка, тем более создание Доминиона, получение им огромного количества кораблей, не предусматривалось Палпатином. Теперь же он решил, пока имперские осколки терзают новую республику, решить дополнительные проблемы, появившиеся из-за моего вмешательства. Доминион и Альянс, именно. Пока что мы можем только гадать, кто именно стоит за планом по втравливанию Доминиона в войну на Востоке с последующим захватом наших территорий и ресурсов силами консорциума Занна. Сам Палпатин, Кронал или Тайбер Занн. Без информации от первоисточника инициатора не определить. Каждый из них способен разработать этот план против Доминиона и восточной группировки и запустить его в действие. Вы допускаете, что Занн может быть не марионеткой Кронала? Удивился Пеллион. У меня нет фактов, опровергающих это, заявил Траун. Необходимо и далее наблюдать за ситуацией. Рабочих гипотез много, но это не значит, что какая-то одна из них должна стать верной. Кронал известен своим прогрессирующим безумием. Он может как играть в команде Палпатина, так и делать вид, что помогает ему, а на самом деле притворяет в жизнь свои собственные планы. Но кое-какие выводы все же можно сделать. Пеллион подобрался, готовый слышать умозаключение Трауна. Честно говоря, он скучал по этим их разговорам на тему тактики, пересекающихся с философствованиями и наставлениями со стороны Гранд-Адмирала Доминиона. Для начала надо понять, что по своей воле Тайбер Занн никогда бы не стал чьей-то марионеткой, рассудил Траун. Это амбициозный, злопамятный и прагматичный человек. Ничто, даже гипотетическое предложение от Палпатина или Кронала занять при них место, аналогичное положению принца Ксизара, главы Черного Солнца в имперское время, его не устроит. Следовательно, он либо марионетка, подконтрольная Кроналу и необходимая для объединения преступников под контролем того, кто широко известен в преступном мире, либо им искусно манипулируют ради достижения своих целей. Натрави они преступников друг на друга, Палпатин запросто мог бы уничтожить остатки, используя свой огромный флот, задумчиво произнес Пиллион, прогоняя в мозгу слова Трауна, в то время как осколки добивали бы ослабленную нами новую республику. Это довольно амбициозный план, который говорит нам о том, что Палпатин не так уж и безумен, заметил Траун. По крайней мере, на момент создания и начала реализации исходного плана, меня потряхивает от представления, что мы сойдемся в бою против здравомыслящего Палпатина, признался Пиллион. В пользу этого говорит то, что план на преступность был отредактирован, продолжил гранд-адмирал. Сложим картину воедино, словно мозаику. Что мы имеем в настоящий момент? Доминион должен был бросить силы на уничтожение восточной группировки. Учитывая, что Занн имел несколько сотен боевых кораблей, предполагаю, что оборона у его потенциальных оппонентов соответствующая. Пока бы мы воевали там, они бы захватили наши ресурсы, консорциум Занна не ослабляется при этом столь же значительно. Это противоречит плану, которому следует Палпатин. Как и то, что положение на фронте между Империей и Новой Республикой начинает пробуксовывать, подметил Пиллион. А Альянс набирал силу, задумчиво произнес Траун. Но теперь им поступило предложение об оказании помощи Тионской гегемонии. Учитывая реалии, это однозначно долгая и изматывающая война, которая предполагает недопущение усиления Альянса. Имперские осколки сколько могут ослабляют новую республику. Но это не победа. Рассеянное вмешательство получается, согласился Пиллион, сняв с головы форменную кепи. Жарковато что-то стало. Палпатин не выгадывает из этого ничего, кроме уничтожения Доминиона, а также ослабления новой республики, или как минимум удерживания их подальше от театра боевых действий на севере и северо-востоке галактики, произнес Траун. Против новой республики действует Содружество Пяти Звезд, но их сил недостаточно для разгрома. Имперское пространство не в состоянии пробить оборону Альянса, и сейчас те вынуждены будут пустить часть сил на удовлетворение потребностей Тионской гегемонии и решение их территориальных запросов. Доминион и две крупные преступные группировки. И введение флота Палпатина сейчас в игру могло бы многое изменить. Нарушить баланс и привести Содружество и Имперское пространство к победе. Но этого не сделано. Гранд-адмирал замолчал. Несколько секунд он оставался один на один со своими мыслями, после чего изрек. «Это будет война на истощение», — произнес он. «Мы думали об этом и ранее», — заметил Пиллион. «Палпатин намерен истощить осколки и, в частности, Кейна», после чего нанесет удар своими силами, чтобы захватить имперские осколки, раздавить повстанцев и вновь консолидировать большую часть галактики под своей властью. Дело же не в имперском правящем совете или Кине, возразил Траун. Палпатин истощает всех и сразу. Нас, консорциум Занна, восточную группировку, альянс, содружество, осколки. Это лишь дополненная версия того, что мы предполагали ранее, настаивал Пиллион. Ничего не изменилось. Просто прорисовались детали. «Вы не правы, вице-адмирал», — спокойно заявил верховный главнокомандующий. Изменению подверглись ключевые аспекты палпатиновского плана по восстановлению своего контроля над галактикой. Мы уже имели на галактическом фронте несколько обстоятельств, при которых появление Палпатина могло переломить ситуацию на фронте. Но он этого не сделал. Почему, если имеет войска и корабли, ждет, когда остальные ослабнут без его участия? Предположил начальник штаба. Да, но за 3 месяца войны никто из противников не получил критического ущерба для себя, возразил Траун. Наоборот, идет перевооружение Альянса, Новой Республики. Восточная группировка только лишь набирает силу, и вскоре будет готова ее армия. А остальные противники Императора имеют ровно те же самые возможности. Он без сомнения понимает, что мы усилим имеющиеся у нас трофейные корабли. Как минимум подозревает о том, что нас есть клонирующая фабрика, даст нам больше времени, и мы наберем силу, с которой ему придется справляться слишком долго. Итого, мы имеем следующие постулаты. Новая республика активно обороняется. Альянс перешел в глухую оборону. При этом обе стороны имеют большие возможности к производству новейшего вооружения. Так же, как и мы. Так же, как и восточная группировка. Консорциум Занна сделал ставку на массовость своих сил. Куда ни посмотри, всюду идет усиление противников императора. Так почему он это допускает? «Возможно, надеяться на помощь своего супероружия», — предположил Пеллион. «Строит третью звезду смерти, в том числе», — кивнул Траун. «Вице-адмирал, почему мы побеждаем противника без критического урона для нас?» «Потому что у нас есть вы», — чуть было не ляпнул Пеллина, но понял, что это далеко от истины. «Мы знаем, что они будут делать», — после нескольких минут раздумий произнес он. «Уверен, что в новой республике и альянсов немерено шпионов императора», — произнес Траун. «В консорциуме Занна действует его ставленник, Кронал, и подчиненные ему чувствительные к силе разумные. Леди Брут уже донесла до нас тот факт, что Кронал лично отбирает в элитный отряд тех одаренных, которые попадаются на пути Тайберу Занну и его подручных, а также оказал помощь в программировании элитных бойцов консорциума Занна. Учитывая его связь с силой и работы по созданию теневых штурмовиков, которые служили только ему и имели исключительную преданность самому Кроналу, вполне может быть так, что армия, которую создает Занн, самому Занну-то уже и не принадлежит по факту. Не сомневаюсь, что в восточной группировке также есть подобные Кроналу чувствительные к силе разумные, которые стоят за тамошним руководством и оказывают консультативные услуги, а фактически направляют действия организаций, помрачнел Пеллион, нервно вздрогнув. Изменение курса правительства Новой Республики и Альянса – дело неблагодарное, поскольку там нет сильной централизации власти, заметил Траун. Доминион сломить изнутри они не смогли, потому что мы вычистили всех агентов заблаговременно. Нас остается только уничтожить. Конечно, как само собой разумеющееся, сказал Траун, неподконтрольная сила опасна. Как я и сказал, изменился подход к выполнению задуманного. Или происходит как раз в это время, когда стало понятно, что ударные силы консорциума Занна уничтожены. Но что тогда намерен предпринять Палпатин? Не выдержал Пеллион. Если он ждет, то дождется того, что новая республика перемелит Содружество Пяти Звезд. Имперское пространство разобьется об оборону Альянса, пока они будут оттягивать силы с передовой, чтобы перебить секторальные правительства в Индирексу, Кранском мандате и так далее. А как только они это сделают, то положение Тионской гегемонии будет неважным. Альянс усилится и станет представлять большую угрозу. Ему это невыгодно. Как и нам, резонно заявил Траун. Тионская гегемония – это проект Кронала по отвлечению части сил Альянса с передовой. Но ведь Палпатину невыгодно, чтобы Альянс смог объединить эти территории. Мы ведь знаем, и Палпатин тем более, что Альянс намерен создать из секторов Тионского кластера своих союзников, а не предоставить их лорду Бантери по договоренностям. Поэтому мы сделаем так, чтобы Альянс не имел сил для наступления, заявил Траун. Воевать они умеют. Расквартированные в секторах Тионского кластера войска – не самые лучшие, и надо полагать, что боевики Альянса при должном подходе смогут их победить. «Вы хотите ударить по Альянсу?» – уточнил Пеллион. «Да», – ответил Траун. «Пока это не сделала восточная группировка». «Погодите», – мотнул головой Пеллион. «Вы же сказали, что Палпатин изменил подход к своей операции». «Да, вице-адмирал», – подтвердил Траун. «Изменил или в ближайшее время это сделает. Он изменит приоритеты для каждого из игроков, как только произойдут определенные события. И какие же? Как только будет разбит ударный кулак Содружества Пяти Звезд и их наступательный потенциал будет истощен, а у Новой Республики появится первая крупная победа, начнется подчинение территории Гранд Моффа Кейна», сказал Траун. «Глухая оборона Альянса выбьет из активных наступательных действий имперское пространство и начнется их зачистка. Все это произойдет в течение следующих месяцев, а не спустя 5 месяцев после начала текущего года, как только он поймет, что Альянс не будет тратить и без того небольшие свои силы ради достижения целей по получению союзников среди секторов Тионского кластера, а попытается это осуществить дипломатическим путем, имея намерение получить их вооруженные силы. Но почему вы считаете, что Альянс не нападет на сектора Тионского кластера?» – удивился Пеллион. «Они прямо сейчас завершают формирование ударного кулака на Лантиллесе. Эти 12 разрушителей не достигнут своей цели», – возразил Траун. «В связи с чем реализация целей военными целями не будет оптимальна. Альянс будет медленно наращивать силу, что побудит Палпатина натравить на них корабли и силы восточной группировки. Они уже намерены атаковать и отнять у нас Киссель», – напомнил Пеллион, прекрасно зная, что Траун ничего не забыл. Но и просто сидеть и молча кивать болванчиком он не собирался, не тот уже статус. «Конечно, намерены», — согласился гранд-адмирал, — «и сделают это в ближайшее время. Собственно, как и восточная группировка, нанесут удар по Киселю также в ближайшее время. Достаточно ли у нас там сил для того, чтобы отразить подобное вторжение, да еще и двух явно не маленьких флотов? С сомнением поинтересовался вице-адмирал Пеллион. Безусловно, нет, категорично заявил Траун. Но это не мешает нам принять нужные для победы решения в нужное время. И снова, туманные намеки на решения, о которых нужно или угадать, но это, насколько Пеллион знал гранд-адмирала, самый верный способ понять его неправильно, или же логически поразмыслить, потому как в своих речах гранд-адмирал имеет обыкновение давать все необходимые данные для получения правильного ответа. «Наша тактика в отношении консорциума Занна не изменится», — уточнил вице-адмирал. «Палпатин наверняка будет думать, что мы накинемся на Занна и его помощников всеми своими силами и обескровим себя в борьбе с ними», — задумчиво произнес Траун. «Собственно, мы так и поступим, с тем лишь исключением, что это будет происходить на наших условиях». Гилад замолчал. Он изо всех сил пытался проанализировать слова гранд-адмирала с точки зрения их применения с происходящими событиями, но не мог обнаружить связи слов и тактики. Раз за разом он прогонял одну фразу за другой. Пока. А каким образом новая республика добьется победы над силами Содружества Пяти Звезд? Поинтересовался Пеллион. С помощью части наших трофейных крейсеров Мон Каламари, разумеется, объяснил Траун. То есть мы еще Фейлиа свои трофеи передали. Понятно, сэр, теперь все вставало на свои места. Вы намерены выкурить Палпатина из его норы раньше времени, обвалив фронт в галактике. Именно так, вице-адмирал, согласился Траун. В ближайшее время Кронал проинформирует Палпатина, что задавить Доминион не удалось. Я подозреваю, что ставка на консорциум Занна была сделана Палпатином по той причине, что манипулировать им легче. Или же позиции Кронала при Занне более крепки, чем у агентов империи в восточной группировке. Но сейчас, когда консорциум Занна лишился ударной силы, он со всех сторон выглядит лакомой целью, и от него можно избавиться, либо максимально ослабить именно с помощью Доминиона, который по всем правилам войны должен перейти в контрнаступление, чтобы не дать противнику восстановить силы. «Я бы так и сделал», не моргнув и глазом, сознался Пеллион, как и любой другой командующий, который отвечает за свою территорию без упора на глобальную политику, подтвердил гранд-адмирал. «Не в обиду вам будет сказано, вице-адмирал. Палпатин мерит военачальников исключительно теми критериями, которые им прививались во времена империи, ответственность за конкретную зону дислокации. Этот же подход он использует и сейчас, разделив векторы наступления имперского пространства и Содружества Пяти Звезд вместо того, чтобы использовать их общую мощь, опасается, что они могут стать союзниками», предположил вице-адмирал, пригладив седые усы. «Насколько я уловил суть, Палпатин решил не просто обескровить оставшиеся осколки, но и сделать их уязвимыми перед Альянсом и Новой Республикой. Наиболее очевидно», согласился Траун. «И тогда бы он явился со всеми своими силами, с готовым супероружием. И как Палпатин-освободитель защитил бы остатки империи от республиканцев, после чего стер бы их с лица галактики. Именно поэтому главная цель нашего следующего шага – не дать Альянсу ввязаться в войну, которая приведет к ослаблению позиций в Тионском кластере, а заставить их действовать при помощи переговоров, и тем самым лишим их возможности растратить свой потенциал в войне», – продолжил мысль Пеллион, «что заставит Палпатина стимулировать нападение на Альянс силами восточной группировки, сместив вектор их изначального наступления», развил свою мысль Траун, «и тем самым ослабив последствия для тылового обеспечения новой республики. Считайте, что восточная группировка должна была атаковать именно новую республику, наносить удар в спину, предварительно измотав противника на передовой, прекрасная возможность заставить флоты новой республики обвалить фронт», произнес Траун, «и вместо одного концентрированного удара, который бы однозначно измотал бы новую республику и не позволил бы ей контратаковать Содружество Пяти Звезд, Палпатин будет вынужден направить свои марионетки на несколько направлений», наконец-то дошло до Пеллиона. «Тионская гегемония может существенно осложнить жизнь Альянсу в тылу, но не сможет этого эффективно сделать по причине выхода из-под контроля Маффаграна», подсказал Траун. «Пока они не прояснят ситуацию с Маффом, они не посмеют бросить крупные силы Тионской гегемонии на завоевание других территорий или нанесение серьезных ударов по Альянсу, равно как этого не сможет сделать и сам Альянс, потому что потеряет силы в противостоянии с восточной группировкой. Продвижение имперского пространства вглубь галактики еще возможно, припомнил данные разведки Пеллион, но не столь масштабно, как в самом начале, возразил Траун. В ближайший месяц максимум, что они смогут захватить, это Коррида, но результат этого воссоединения их не обрадует. И в таком случае растянутые порядки Содружества Пяти Звезд и Имперского Пространства сыграют на руку Альянсу и Новой Республике, сообразил Пеллион, закивав головой. Палпатин будет вынужден, чтобы сохранить уже завоеванные территории, начать свою кампанию раньше времени, подытожил Гранд-Адмирал, сложив на столе руки. Пеллион помедлил, в очередной раз прокручивая в голове сказанное Верховным Главнокомандующим. Но в таком случае получается, что Палпатин бросит все свои силы на неустраненные угрозы, заметил он. Альянс, Новая Республика. Гилок замолчал, посмотрев в полуприкрытые глаза Гранд-Адмирала, невозмутимо сидящего во главе стола для конференций. «Сэр», — осторожно произнес он, — «в таком случае неразгромленный консорциумом Занна-Доминион станет одной из приоритетных целей армады Палпатина, как и неразгромленные альянсы Новая Республика», — напомнил Гранд-Адмирал. «Не думаю, что у них будет достаточно сил, чтобы уничтожить армаду Палпатина», — покачал головой Пеллион. «Конечно, не будет», — согласился Траун. «Но и Палпатин не сможет сконцентрировать все свои силы на уничтожении кого-то из них. Ему придется раздробить их. Думаю, у него будут достаточно крупные силы, чтобы как следует навредить всем своим врагам», — заявил Гилот. «Конечно будут», — согласился Гранд-Адмирал. «Они были у Империи 10 лет назад, и при Эндоре, но их это не спасло. Чувствую, что мне где-то что-то недоговаривают, а что именно, понять не могу», — подумал Пеллион. «Сэр», — он посмотрел Трауну прямо в глаза, — «у вас уже есть план по разгрому армады Палпатина, который он бросит на нас?» «Конечно есть, вице-адмирал», — подтвердил Траун. От его уверенности немного полегчало. «Но для того, чтобы план окончательно и бесповоротно сформировался, нам необходимо, чтобы Новая Республика силами адмирала Дупликса разбила Гранд Моффа Кейна при Балморе», — произнес Гранд-Адмирал. «Да как это, хат побери, вообще связано?» Чуть не закричал вице-адмирал Пеллион, но вслух произнес совсем иное. «Поэтому вы и передали им наши звездные крейсера Мон Каламари», уточнил он для ясности. «Поэтому я передал Новой Республике 20 из 30 звездных крейсеров Мон Каламари», уточнил Траун, «а также организовал командировку мистера Гента, чтобы он не мешал мистеру Пенту в его миссии, и многое другое, включая разделение минными заграждениями секторов сателлитов консорциума Занна. Но, в настоящий момент меня больше интересует причина, по которой Кронал проявляет внимание непосредственно к Тионскому кластеру. Вероятнее всего, что параллельно с планами Палпатина, он готовит для себя запасную базу, куда сможет отступить, и для этих целей использует ресурсы консорциума Занна, альянсы самого Палпатина. Вероятно, он знает что-то о будущем Палпатина гораздо больше, чем нам кажется. Так идея с восстановлением Тионской гегемонии в исходных границах, это проект Кронала, опешил Пеллион. По всем внешним признакам, да, невозмутимо ответил Траун, посмотрев на Гилода таким взглядом, будто сам удивлен тому, что его заместитель не понимает очевидных вещей. Собственно, у меня есть подозрение, что Кронал имеет в запасе нечто, что способно остановить флот Палпатина, или некоторую его часть. Именно поэтому он стремится натравить альянс на сектор Тионского кластера. Когда они должны начать по плану боевые действия, он остановит их силой своего флота, после чего будет для секторов Индириксу, Кронский мандат и остальных уже не захватчиком, а скорее, освободителем. Так же, как это планирует Палпатин, прищурился Пеллион. Но в отношении имперских осколков, на губах Трауна появилась лукавая улыбка. «Заметили еще один повтор тактики, вице-адмирал», — уточнил он. «Любопытная дилемма получается». «Конечно», — буркнул Пеллион. «Но боюсь, что нам придется с этими психопатами воевать за само существование Доминиона». «Вероятнее всего», — согласился Траун. «Но, к тому времени, когда они поймут, что ситуация вышла из-под их контроля, мы будем обладать всем необходимым для того, чтобы противостоять им в открытую. Противостоять, и выйти победителями из этого противостояния». Пеллион открыл было рот спросить у Гранд-Адмирала, а как он, собственно, намерен сделать это, победить всех этих интриганов и могущественных разумных, владеющих многомиллионными, а то и многомиллиардными, армиями и бесчисленными флотами. Но промолчал. К хатту эти вопросы, решил он, Надоело чувствовать себя учеником младшей школы, которому объяснять азы астронавигации уравнениями третьего порядка. Я просто хочу на это посмотреть. Желательно, в первом ряду наблюдать, как Траун размазывает их всех тонким слоем от севера галактики до южных секторов. Глава 67. Поздравляю с Днем Победы. 10 лет, 2 месяц и 30 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, 2 месяц и 30 сутки после Великой Ресинхронизации. 9 месяцев и 15 сутки с момента попадания. Флот Гранд Моффа Ардуса Кейна вышел из гиперпространства, глубоко увязнув в системе Балмары. Звездный суперразрушитель в охранении двух звездных разрушителей типа Имперский и 20 крейсеров типа Мстители и 60 фрегатов типа Улан. Фрегат типа Улан, последние из-за своей небольшой скорости, всего 40 мегасвитов, считались в прошлом одними из самых медлительных кораблей в ударном соединении. Если Пано состояло из имперских, чья досветовая крейсерская скорость достигала отметки в 60 мегасвитов. Но так уж вышло, что звездные разрушители не являлись основой соединения Кейна, а Мстители и Жнец имели сопоставимую с Уланами скорость, поэтому из вечной проблемы разницы скоростей меж кораблями Империи в настоящий момент практически не существовало. «Начать перестроение», — приказал Ардус, подмечая, как следом за его приказом линейные корабли сбавили маршевую скорость, позволяя Уланам занять положение в охранении разрушителей и крейсеров. Такова была задача этого типа кораблей — прикрывать линейные звездолеты от атаки истребителей. Именно удары с помощью МЛА в сочетании с тактикой «бей-беги» являлись основой тактики Альянса Повстанцев и ее наследников. Именно для уничтожения треклятых крестокрылов и костылей Империя и воскресила проект Улан. Создавая вооруженные силы Содружества, Кейн уделил большое внимание восстановлению тех образцов вооружения, которые наиболее эффективно могли противостоять противнику. Уланы, которые появились на галактической арене в первые месяцы существования Галактической Империи. Из этого следовало, и было подтверждено менеджерами Куэта, что корабли разработали еще во времена войн клонов для борьбы с многочисленной дроидной авиацией противника. Но после окончания войны клонов Империя отказалась продолжить производство узкоспециализированного фрегата и сосредоточила свое внимание на более универсальных звездолетах. Вновь потребность в подобном типе корабля появилась вскоре после образования Альянса Повстанцев. Причина этому была проста. Мятежники изначально не имели большого количества крупных кораблей для борьбы с крейсерами и звездными разрушителями Империи. Именно поэтому они сосредоточили свои вооруженные силы на небольших и маневренных кораблях, пригодных для использования в повстанческой тактике «бей-беги». Вооруженные транспортники, корветы, фрегаты, истребители и бомбардировщики – они стали настоящей раковой опухолью для имперских баз, гарнизонов, конвоев и дальних патрулей. Со своей задачей эскортного корабля для защиты конвоев от атак истребителей и бомбардировщиков повстанцев хорошо справлялся фрегат типа «Небулон-В». Несколько проигранных сражений и лоббирование интересов по восстановлению во флоте противоистребительного корабля привело к тому, что верфи Куэта получили задание на разработку и поставку в имперский звездный флот порядком подзабытых уланов. Конечно, были и другие типы кораблей, но уланами Кейн заинтересовался исключительно за счет того, что имел тесные связи с куатовцами. Появление у Империи уланов почти 10 лет назад привело к тому, что никогда больше мятежникам не удалось повторить своего успеха, которого они добились по результатам своей кампании Фейху, проходившей примерно за год-полтора до битвы при Ивине. Тогда за 9 месяцев кампании мятежникам удалось уничтожить 300 тие истребителей, при безвозвратной потере всего лишь 4 своих крестокрылов. Этот казус потребовалось исправлять. Так появился современный фрегат типа Улан. Фрегат «Обрыв». Он имел на вооружении 20 счетверенных лазерных пушек, которые многие годы после создания корабля считались самыми совершенными орудиями в своем классе. И надо сказать, по праву. Каждая пушка была размещена в собственной поворотной башне, обеспечивавшей ей большой сектор стрельбы. Расчет имел собственную систему наведения и отдельный от основной энергосистемы генератор. Некоторые фрегаты вместо 20 зенитных пушек вооружались 10 четырехствольными лазерными пушками меньшей скорострельности и оснащенными более примитивными системами наведения. Правда, последний вариант не прижился в имперском флоте. Конечно, имелись и недостатки: низкая живучесть, невозможность противостоять крупным кораблям, низкая скорость, которая заставляла имперские звездные разрушители кастрировать собственные характеристики для обеспечения безопасности. Однако, наибольшей проблемой являлось совершенно иное. Один такой корабль стоил практически 5 миллионов имперских кредитов, что для звездолета длиной в четверть километра являлось излишним. Как и полный экипаж в 850 человек, небольшой десант, всего 40 человек, невозможность нести на своем борту и даже на внешних подвесах боевую авиацию, невысокая автономность, не более недели. Поэтому, несмотря на большую пользу в вопросе уничтожения авиации противника, у Лану всегда находилась замена. Оттого и серия кораблей, которую получила империя, была сравнительно невелика по сравнению с обычными массовыми закупками. Споры о целесообразности уланов длились очень долго, продолжаясь даже после того, как первые фрегаты начали службу в имперском флоте и продемонстрировали впечатляющие результаты. И это при том, что пилоты повстанцев предпочитали не встречаться с уланом в открытом бою. Серийное производство уланов началось еще до битвы при Хоте и продолжалось не менее двух десятилетий. После битвы при Эндоре эти фрегаты можно было встретить не только во флотах осколков. Новая Республика, пилоты которой некогда боялись уланов как дикий зверь лесного пожара, с радостью приняла этот корабль на вооружение. Но сейчас в их флоте нет большого количества этих звездолетов. Лишь считанные десятки, которые к моменту нападения Доминиона на Сулуст, не находились на техническом обслуживании и, как следствие, не стали добычей покойного гранд-адмирала Трауна. Судьба этих кораблей неизвестна, но Киин предполагал, что Пиллион наверняка нашел им дело, и при других обстоятельствах Ардус бы запросто связался с Трауном и договорился выкупить у него значительную часть трофеев, чтобы возместить свои собственные потери. Как и ожидалось, построенные тяжелые крейсера типа «Дракон» годились лишь для роли стационеров. Да и то, с большой натяжкой. Из-за дыр в сплошном фронте имперского пространства и их огромных потерь, нет-нет, а Новая Республика наносила по стационерам Киина удары, уничтожая их один за другим. А на коммуникациях имперского пространства так и вовсе творился безудержный кошмар. Любой незащищенный хотя бы парочкой разрушителей конвой непременно атаковал со звездными крейсерами Мон Каламари, которые даже не пытались захватывать звездолеты. Они их просто уничтожали, как транспорты, так и их охранение. Аналогичным образом, но при помощи своих излюбленных крестокрылов и ашек, Новая Республика доставляла проблемы в тылу и самому Гранд Моффу, раз за разом срывая подготовленные наступления. Вторая линия флота Содружества таяла на глазах, что сильно не устраивало Гранд Моффа. А еще меньше это нравилось исполнителю Сидриссу, который буквально контролировал наступательные действия Содружества и имперского пространства в режиме реального времени, и все чаще и чаще указывал на то, что император Палпатин перестает быть доволен происходящим. Цели операций, определенные для Содружества Пяти Звезд, не достигнуты даже наполовину. Биспин, Балмара, Сулуст, Слуис Ван и Риаду, Тейфера, не подчинены до сих пор, что вызывает у императора Палпатина обоснованные сомнения в профессиональной пригодности Гранд Моффа как командующего вверенными ему вооруженными силами. Да, именно так. Несмотря ни на что, Палпатин продолжает считать, будто имперские осколки – это не самопровозглашенные территории, а части империи, находящиеся в руках тех разумных, которым он, Палпатин, поручил ими управлять. И от этого становилось весьма и весьма неуютно. Потому что не нужно было иметь диплом психиатра, чтобы понять убежденность Палпатина в том, что именно он позволяет Гранд Моффу Киину управлять Содружеством Пяти Звезды, так же как и остальным военачальникам, их осколками, является не более чем тяжелой формой заболевания. Палпатин предпочитает жить в какой-то свое выдуманной реальности, которая кардинальным образом расходится с тем, что происходило и происходит в настоящий момент в реальности. И это уже даже не повод для тревоги. Последний звучал в голове Киина тогда, когда он только узнал, что Палпатин жив, и что он намерен сделать с Трауном. Поэтому, смотря на перестраивающийся в боевой порядок собственный флот, Ардус мысленно невесело усмехнулся. Кажется, гранд-адмирал Траун нашел для себя самый лучший выход из положения. Он умер и сбежал от всего этого бардака. «Выпустить истребители», — приказал Киин. «Как только выйдем на дистанцию стрельбы, отправить их в атаку на звездолеты противника». Пока звездолеты противника будут заняты борьбой с авиацией и Содружества, тяжелые корабли Киина выйдут на дальность уверенного поражения и опрокинут мятежников. Быстро, четко и наиболее кроваво. «Поднять истребители», — скомандовал адмирал Дуплекс, Когда на тактическом экране стало понятно, что силы противника приблизились на дистанцию 100 единиц от его передовых звездолетов, крестокрылы покинули ангары, сообщил командир флагманского звездного разрушителя. «Придерживаемся оборонительного построения», — скомандовал Зилтрон, посмотрев на тактический монитор. «Противник не должен даже заподозрить, что мы были заранее готовы к его прибытию». Его не пугало наличие у Кейна двух звездных разрушителей и 20 тяжелых крейсеров. Имеющихся у него 6 звездных разрушителей типа «Республика» и 4 звездных крейсеров типа «МС-80Б» было бы вполне достаточно для того, чтобы остановить эти силы. Но, как и предполагалось, Кейн привел с собой звездный суперразрушитель типа «Палач». Жнец сиял строгой красотой своего корпуса и громадным венцом работающих маршевых двигателей, из-за размеров которых и их интенсивной работы казалось, будто за кормой флагмана Гранд Моффа Кейна разворачивается настоящее пожарище. Но наибольшую проблему для флота представляли многочисленные фрегаты типа «Улан». Аргентису хватило всего пары взглядов на построение кораблей, чтобы понять, что именно задумал Кейн. Он привел с собой эти корабли со вполне себе понятной и до нельзя логичной целью. Гранд Мофф сделал выводы из прошлых сражений и теперь использовал легкие силы для прикрытия тяжелых крейсеров, разрушителей и своего флагмана. Крейсера разделены на отряды по 2 вымпела в каждом. При этом их отряды оберегают 3 фрегата. Итого, половина уланов занята обеспечением безопасности тяжелых крейсеров от атак МЛА. Еще по 4 корабля сопровождают каждый из разрушителей, тоже снижая шансы истребителей и бомбардировщиков Новой Республики на то, чтобы уничтожить корабли в излюбленном лихом налете крестокрылов. Оставшиеся 24 улана распределены по левому и правому борту Жнеца, блокируя своими скорострелками подлеты к уязвимым направлениям флагмана. Активная защита, с помощью которой Кейн намеревался нивелировать преимущество Новой Республики в авиации. Попытки атаковать звездные корабли Содружества с помощью авиации закончатся, едва они пройдут в зону уверенного поражения лазерных пушек уланов или бортовой артиллерии разрушителей, тяжелых крейсеров. Довольно просто и в то же время изобретательно, наличие Жнеца позволяло противнику атаковать звездные разрушители и крейсера Новой Республики, не опасаясь атаки авиации, благодаря уланам. Таким образом Кейн намеревался лишить Новую Республику преимущества в МЛА и реализовать собственное превосходство в корабельной турболазерной и ионной артиллерии. Но Гранд Мофф Кейн явно не учел 3 моментов. Первый – наличие на стороне Новой Республики 10 защитных орбитальных платформ типа «Голланд-2», которые сами по себе обладают завидной крепостью, артиллерией и, пусть небольшим, но все же авиакрылом. Второе – то, с чем как раз Кейн вот-вот столкнется – как только выйдет на дистанцию 50-60 единиц с обороняющимися. Ну и третье, это резервные силы, которые прибудут в систему сразу же, как только ловушка ножница будет захлопнута. Бортовой компьютер отсчитывал расстояние до противника. На разрушителях и крейсерах Новой Республики уже открыли пристрелочный огонь, чтобы не допустить у противника даже мысли, что они намерены нанести поражение не фрегатам типа «Улан», а не поддерживают в имперцах уверенность, что те сумели загнать республиканцев в ловушку, из которой тем не сбежать. Звездолеты Новой Республики держались на строго отведенных для них позициях, используя фарватеры для ведения огня. Пока что это позволяло поддерживать необходимую легенду. Противник практически купился на нее, те истребители уже оторвались от имперских кораблей на 4 единицы и вот-вот приблизятся на необходимую дистанцию. Сенсоры доложили о незначительном повреждении обшивки у 2 головных уланов, оберегающих носовую часть Жнеца. Корабли, выйдя из-под удара, сменили место своего расположения, укрывшись под защитой дефлекторного поля звездного суперразрушителя Содружества 5 звезд. 65 единиц. Доклад командира корабля растворился в мертвой тишине, царящей на мостике Республики. «Пусковые установки, зарядить», — приказал Аргентис. «Голланам приготовиться нанести удар по Жнецу сразу же, как только первые корабли подорвутся. Будет исполнено, адмирал». Время расправы неумолимо приближалось. Нужно лишь вывести Жнеца из строя, хотя бы на то время, пока остальной флот разделается с его сопровождением. Филия приказал захватить корабли Гранд Моффа Кейна. Это явно непростая задача, потому как уничтожить противника было бы куда как проще и безопаснее для всего флота Новой Республики при Балморе. 60 единиц. Огонь из всех орудий. Расположение кораблей Новой Республики было таковым, чтобы у противника создалось впечатление, что его намерены подставить под перекрестный огонь, а потому ситуация не должна вызывать подозрений. Как и тот факт, что сейчас все 10 кораблей «Аиргентиса», 6 звездных разрушителей типа «Республика» и 4 звездных крейсера типа «МС-80Б», только сейчас перешли к полномасштабной артиллерийской дуэли. Из-за их кормы к перестрелке подключились «Галаны», выпуская сотни турболазерных зарядов и протонных торпед. Противник, видя оживление республиканских кораблей, ответил тем же, и не без успеха. Ровно по тем же фарватерам, которые использовали корабли адмирала Дуплекса, в обратную сторону полились потоки уже не золотисто-алой турболазерной энергии, а бело-зеленой, сопровождаемой бело-голубыми сполохами бортовых ионных залпов. Дефлекторы республиканских звездолетов начали трещать от обилия обрушенного на них. Несколько истребителей превратились в огненные шары, став случайными жертвами артиллерийской дуэли. «Начинаем отход под защиту орбитальных станций», — быстро приказал Аргентис. Теперь оставалось заманить противника глубже в систему, поближе к орбите Балмары. И Кейн, как и любой имперец, который длительное время терпел поражение, не устоит против такого приглашения. «Сэр», — командир флагмана обратился к Ардусу. «Противник начинает маневрирование и отход к позициям второй линии». «Вижу», — сухо произнес Кейн. Он стоял на центральном помосте, заложив руки за спину и внимательно смотря за действиями противника. «Скомандовать флоту погоня», — уточнил командир корабля. «Не торопитесь», — медленно произнес Кейн. «Но, сэр, они же отступают», — взмолился офицер. «Необходимо догнать и прикончить их». Гранд Мофф Кейн не произнес ни слова, лишь одарил стоящего рядом мужчину пренебрежительным взглядом. «Не торопите события», — приказал он. «То, что здесь происходит, не случайно. Противник не выслал свои истребители, так что...» В следующее мгновение с резким шипением тишину на мостике нарушил звук активированного светового меча. Краем глаза Кейн заметил движение алого светового клинка рядом с собой, и мысленно воззвал к высшим силам, в существование которых не особо-то и верил до тех пор, пока император не объявился. Похожая на черную тень фигура, недвижимо стоявшая рядом с переборкой справа от центрального иллюминатора, небрежным движением руки отбросила в сторону обезглавленное тело. Оно рухнуло в яму, куда следом же укатилась и голова. Произошедшее вызвало из ямы вопль удивления и страха со стороны вахтенных, которые отпрянули со своих мест словно ошпаренные не просто кипятком, а испаряющейся жидкостью, пропитанной радиацией в таких объемах, при которых мгновенно мясо слазит с костей. И стоило оно того, поинтересовался Кейну фигуры, чье лицо он даже не мог различить благодаря тени капюшона, прикрывающей физиономию. Все, что он мог определить об этом существе, так это то, что это был человек, явно мужчина и, судя по цвету и состоянию кожи, он явно не перешагнул еще порог зрелости. «Я долго наблюдал за тем, как этот червь и подобные ему заражают вас сомнениями», Гранд Мофф, голос адепта темной стороны, приставленного к Кейну непосредственно перед выходом жнеца из ремонта, звенел от ярости, но источал такой лед, от которого мурашки на коже едва ли не обмораживались. С каких пор имперские командиры перестали требовать безукоризненного исполнения приказов от своих подчиненных? Этот разумный даже не потрудился сообщить свое имя, представившись лишь просто инквизитором. Но Кейн мог поручиться, что прежде не видел этого мужчину среди тех инквизиторов, которых смог переманить на свою сторону. Очевидно, что это кто-то из помощников-прислужников шпионов-палачей императора. И здесь он исключительно для того, чтобы казнить любого, кто стоит за невыполнением приказов императора. Легко понять его намек. Сперва убит командир корабля, просто за то, что выразил разумную, собственно, инициативу. Следом голова с плеч может полететь у самого Кейна. «Это не было ослушанием», — возразил Ардус. «Устав, время уставов прошло», — прошипел инквизитор. «Император теряет терпение, Гранд Мофф. Промедление недопустимо». С точки зрения больших политических целей, инквизитор категорически прав в своих словах. Пока Содружество Пяти Звезд бьется головой об оборонительные рубежи Первого Флота, в тылу противник производит накопление ресурсов, силой укрепляет оборону тех миров, которые должны быть захвачены Кейном. В первую очередь, Балмары, Беспина и Тайферы. Исполнитель Сидрис не объяснял причину, по которой императору потребовалось завоевать эти миры, но не нужно быть гением тактики и стратегии, чтобы это понять. Балмара – один из важнейших производителей боевой техники империи в прошлом. Тайфера – единственный в галактике поставщик Бакты. Беспин – крупнейший из известных поставщиков Тибаны. Сулуст, Слуис Ван, крупные верфи, способные к ремонту и строительству кораблей линейного класса. Впрочем, последние, не точно, учитывая, что до сих пор так и не установлен размер вреда, нанесенного Трауном этим мирам в ходе его прошлогодней военной кампании. Ариаду. Ариаду – это узловой стратегический и торговый центр, который необходим для контроля за южными секторами и юго-восточными частями галактики. Без контроля над Ариаду не будет ни малейшей возможности грамотно продвигаться дальше. «Уставы никогда не устареют», – заявил Кейн. «Истины, указанные в них, выработаны тысячами потерь и океанами пролитой крови. Избавьте меня от ненужной лекции, Гранд Мофф», – с нескрываемым презрением ответил Инквизитор. «Занимайтесь делом, пока мне не пришлось взять все в свои руки. А ты и не возьмешь», с холодной ясностью подумал Кейн. «Мог бы, давно б уже от нас избавился и сделал то, что требуешь от меня, но не пойдешь на мое устранение до тех пор, пока мы либо не победим, либо не проиграем, чтобы, в первом случае, забрать себе все лавры, а во втором, нашей казнью оправдать военную неудачу. Не мешайте мне командовать», — холодно бросил Кейн. «И тогда мы, несомненно, добьемся успеха». «Так зачем дело стало?» Улыбка инквизитора буквально сочилась самодовольством и омерзением к ее хозяину. «Старший помощник», — обратился Кейн к следующему по старшинству офицеру. «Принимайте командование жнецом». «Да-да, сэр», — раздался дрожащий голос нового командира флагманского звездного разрушителя. «Какими будут приказы?» Кейн смотрел на инквизитора, стараясь найти его глаза в том мраке капюшона, что скрывал большую часть лица последнего. Так и не сделав этого, Гранд Мофф перевел взгляд на центральный иллюминатор, только лишь для того, чтобы стать свидетелем гибели сразу нескольких десятков ТИЭ-истребителей, в которых никто даже не стрелял. «Всему флоту замедлить ход и отозвать истребители», — приказал Кейн, резко повысив голос, — «увеличить чувствительность сканеров, обращать внимание на искажения». Слева по борту жнеца взорвался один из уланов. Яркая вспышка света буквально переломила кораблик пополам, а образовавшиеся от этого действия обломки сдетонировали ввиду внутренних взрывов. «Что происходит, Гранд Мофф?» – прошипел инквизитор. Следом череда взрывов пронеслась по носу жнеца, отчего завыли аварийные сирены. Вспыхнул, словно новая звезда, еще один фрегат, разваливаясь на части на глазах очевидцев. Звездный разрушитель, держащийся справа по борту флагманского корабля соединения, при развороте полыхнул огнем из главного ангара и двух главных маршевых двигателей. Но на этом его злоключения не закончились. Потеряв способность к маневрированию, корабль начал движение по инерции, налетев на один из своих кораблей сопровождения и буквально протаранив его бортом. Еще одна потеря в соединении ознаменовалась взрывом в надстройке второго звездного разрушителя. Секундой позже мощный взрыв оторвал носовую часть одного из крейсеров, а второй в это время начисто лишился надстройки. Но хуже всего, разрывы возникали снова и снова. Зарегистрировано большое количество самодвижущихся объектов. Зафиксированы многочисленные маломощные магнитные поля. Доклады, как и разрывы на броне жнеца, следовали один за другим, нарастая с каждой секундой. «Гранд Мофф», — рявкнул инквизитор. «Что происходит?» «Кажется, он об этом уже спрашивал». «То, что для нас задумал враг», — резко ответил Кейн. «Нас затянули на минное поле. Уцелевшие те истребители противника стягивались к звездному разрушителю, к тому, который подорвался вторым, и теперь его надстройка походила на горящий многоэтажный дом, пострадавший от массированного обстрела крупнокалиберной артиллерии. Первый звездный разрушитель, получивший заряд магнитных космических мин прямиком в главный ангар, отошел от зоны сражения на значительное расстояние, откуда время от времени обменивался с ближайшим звездным разрушителем Новой Республики несоизмеримыми залпами. Казалось, будто экипаж корабля ленился стрелять из всех стволов, в то время как республиканцы энергично всаживали в него один залп за другим. Но первая часть сложившегося впечатления ложна. Корабль значительно пострадал от ударов магнитных мин, и сканеры показывали, что две трети его артиллерии либо уничтожены, либо обесточены из-за подрывов. Еще он медленно, без коррекции, вращался вдоль длинной оси, а из дюжины пробоин в броне, словно кровь, хлестало пламя. Спасательных капсул видно не было. Без сомнения, командир поврежденного корабля считал, что сумеет справиться с последствиями подрывов. Второй разрушитель тоже не в лучшем состоянии, его надстройка разворочена, корабль практически не управляется и уже стал причиной гибели корабля сопровождения. Выбывание сразу двух крупных кораблей, нескольких крейсеров и фрегатов сопровождения вкупе с многочисленными подрывами мин на корпусе Жнеца были поводом для маленького праздника. Если бы не наличие у Кейна еще большего количества тяжелых крейсеров и корветов, которые вели заградительный огонь, стремясь уничтожить как можно большее количество мин, рвущихся к кораблям, возврат те истребители и то, что они отхлынули от звездных разрушителей, могли означать только одно – Гранд Мофф Кейн решил использовать свою авиацию для отстрела самодвижущихся мин. Незаметные до момента активации, они не представляли большой проблемы поодиночке, но в том-то и суть, что они стремились нанести как можно больший вред, атакуя массово. Старые, но как оказалось действенные и в современность разработки жителей Балморы крушили вражеский флот самозабвенно и очень эффективно. Балморцы утверждали, что даже не обращали бы внимания на давние разработки, которым не одна сотня, а то и тысяча лет, если б не нападение гранд-адмирала Трауна, решившего наложить свою загребущую лапу на информационные банки балморианских оружейников. Теперь у них имелись собственные счеты к имперцам и всем желающим атаковать планету ради своих низменных целей. Противник начал маневрирование, запоздало сообщил командир флагманского разрушителя первого флота. «Да», — согласился Аргентис. Из-за наличия уланов и флагманского жнеца они двигались с меньшей скоростью, чем предполагалось, не выслали передовую группу. «Минное заграждение оказалось задействовано только наполовину», — напомнил офицер. «Вижу», — сухо произнес адмирал Дупликс. «Нехорошо, но лучше уже не будет. Флоту выдвинуться к границам минного поля и вести обстрел противника до полного подавления. Сообщить второму дивизиону, чтобы вступали в бой, если Кейн сейчас уберется отсюда, то мы упустим прекрасную возможность раздавить ударный кулак Содружества раз и навсегда». Жнец, который теперь держался на значительном расстоянии за остальными кораблями соединения, изображал из себя щит для фрегатов и тяжелых крейсеров, ведя массированный заградительный огонь по 10 линейным кораблям Новой Республики. Последние вновь изменили положение в пространстве и выдвинулись вперед, на 20 единиц ближе, чем находились в тот момент, как корабли Содружества Пяти Звезд прибыли в систему Балмора. Могучий гигант уже лишился части брони и артиллерии с левого борта, но все еще был способен продемонстрировать противнику, насколько он силен и беспощаден. Останки горящего второго звездного разрушителя и потрепанный, но все еще бодрый первый его собрат, зависли в нескольких десятках единиц позади немым свидетельством об источнике повреждения. Экипажи обоих разрушителей честно старались спасти свои звездолеты, но порой обстоятельства оказываются сильнее человеческих намерений, возможностей и ресурсов. Именно их в первую очередь калашматили республиканские звездные разрушители и крейсера, а сам же Жнец подвергался остаточной атаке магнитных мин, которые никак не хотели оставлять звездный суперразрушитель в покое. Тяжелые крейсера вели перестрелку с республиканскими звездолетами, а фрегаты, прекрасный образчик охотника за малыми летательными аппаратами, оказались вынуждены сбивать малозаметные самодвижущиеся мины, чтобы минимизировать гипотетический ущерб, который эти продукты сумрачного балморианского гения могли причинить флоту вторжения. Сторонний наблюдатель, да и сами участники противостояния могли бы сделать вполне правильный вывод о происходящем. «Вы потеряли несколько кораблей и готовитесь отступить», — брезгливо поинтересовался инквизитор. «У вас есть план на преодоление минного заграждения?» — поинтересовался Ардус Кейн. «Нет, моя задача — смотреть за исполнением воли императора, а не притворять ее в жизнь». Отговорка на уровне признания своей беспомощности в вопросе тактической оценки ситуации, да еще и произнесенная, как и любая другая фраза, связанная с упоминанием императора, более низким голосом, на грани угрожающего шепота. Все, как и всегда, прислужники Палпатина изо всех сил пытаются сохранить в тайне факт его возрождения. Тогда посоветую еще и пользоваться мозгами, не полез за словом в карман Кейн. Мы потеряли 2 звездных разрушителя, 4 тяжелых крейсера и 10 фрегатов, и лишь вышли на дистанцию уверенного поражения, не говоря уже о том, что Жнец получил серьезные повреждения. «Это ваши просчеты, Гранд Мофф», — рявкнул инквизитор. «Исправляйте их, немедленно». «Именно так и намерен поступить», — равнодушно произнес Кейн. «Я отвожу корабли из системы. Вы не посмеете. Балмора должна быть взята. Здесь и сейчас», — практически прокричал ему в лицо инквизитор. «Здесь и сейчас я максимум могу получить звездный суперразрушитель с повреждениями, исключающими его боевое применение», — возразил Кейн, — «и потеряю большую часть кораблей флота. Сперва, на минном поле, а затем нас добьют звездные корабли Первого флота Новой Республики. Из этой ловушки есть только один выход – отойти и перегруппироваться. Провести тщательную разведку и вернуться сюда более подготовленными, чем в этот раз. Не испытывайте мое терпение, Гранд Мофф. Инквизитор схватил с пояса световой меч, чем до чертиков напугал нового командира корабля, который до сих пор косился на яму, в которой нашел свое последнее пристанище его предшественник. «Как и вы, мое», — жестко произнес Кейн. «Бойцы из службы безопасности, присутствующие на мостике, пусть и без какого-либо желания, но все же отреагировали, наведя оружие на изрядно выпившего всем присутствующим кровь инквизитора. Последний оглядел наставленные на него бластеры, после чего повернулся и продемонстрировал Кейну нагловатую ухмылку. «Я перебью их, даже не вспотев. Может быть», — нехотя согласился Ардус, — «а может и нет. В любом случае, правильнее будет отступить, перегруппироваться. Новые отметки на сканерах», — крикнули из ямы. «Распознать», — тут же приказал Гранд Мофф, прекрасно понимая, о каких кораблях, вернее об их принадлежности, пойдет речь. «О каких угодно, кроме тех, что принадлежат союзникам Содружества Пяти Звезд. 16 звездных крейсеров типа МС-80 «Свобода», сэр», — отрапортовал новоиспеченный командир звездного суперразрушителя. «Они перекрыли нам путь отхода к зоне разгона.